Мне даже нехорошо сделалось. Я плюхнулся на стул и сижу. Они уже расселись по всей комнате, кое-кто разговаривал потихоньку, и все сидели как на иголках, всем было не по себе, хотя они старались этого не показывать. Только я-то видел, потому что они то снимут шляпы, то наденут, то почешут в затылке и пересаживаются все время с места на место и перебирают пуговицы. Мне тоже было не по себе, только шляпу я все-таки не снял. Мне захотелось, чтобы тетя Салли поскорее пришла и разделалась со мной, отколотила бы меня, что ли, и тогда я побегу к Тому и скажу ему, что мы перестарались, такое осиное гнездо растревожили, что мое почтение, и дурака валять больше нечего, а надо поживее удирать вместе с Джимом, пока эти молодчики до нас не добрались. Наконец тетя пришла, и давай меня расспрашивать. Только я ни на один вопрос не мог ответить как следует. Совсем ничего не соображал, потому что фермеры ужасно волновались. Одни хотели сейчас же идти на бандитов, говорили, что до полуночи осталось всего несколько минут, а другие уговаривали подождать, пока бандит не заблеет овцой. Да еще тут тетя Салли пристала со своими расспросами, а я весь дрожу и едва стою на ногах от страха. А в комнате делалось все жарче и жарче, и масло у меня под шляпой начало таять, и потекло по шее, и по вискам. И когда один фермер сказал, что надо сейчас же идти в хибарку, засесть там и сцапать их, как только они явятся, я чуть не свалился, а тут масло потекло у меня по лбу. Тетя Салли как увидела, побелела вся точно простыня и говорит: «Господи, помилуй! Что такое с мальчиком? Наверное, воспаление мозгов. Вон они уже и текут из него». Все подошли поглядеть, а она сорвала с меня шляпу, и оттуда вывалился хлеб и то, что осталось от масла. Тут она схватила меня, обняла и говорит: «Ну и напугал же ты меня. Еще слава богу, что не хуже, я и этому рада. Последнее время нам что-то не везет. Того и жди, что опять беда случится. А я, как увидела у тебя эту штуку, ну, думаю, не жилец он у нас. Оно по цвету точь-в-точь такое, как должны быть мозги, если... Ах ты, Господи, ну что ж ты мне не сказал, зачем ты ходил в погреб? Я бы и не беспокоилась. А теперь ступай спать, и чтобы я тебя до утра не видела». В одну секунду я взлетел наверх, в другую спустился по громоотводу и, спотыкаясь в темноте, помчался к сарайчику. Я даже говорить не мог, до того разволновался, но все-таки одним духом выпалил Тому, что надо убираться поживей, ни минуты терять нельзя, в доме полно людей, и все с ружьями. Глаза у него так и засверкали, и он сказал: «Да что ты, быть не может, вот это здорово! Но, Гек, если бы пришлось опять начинать все сначала, я бы человек 200 собрал, не меньше. Эх, если бы можно было отложить немножко. Скорей, говорю, скорей. Где Джим?» «Да вот же он, рядом. Протяни руку и дотронешься до него. Он уже переодет, и все готово. Теперь давайте выберемся отсюда и заблеем».